Грегори рос высоким и крепким, светловолосым красавчиком, с характером добрым и прямым. Церковь привлекала его, в особенности своей ритуальностью. Рассел, напротив, был приземист, сбит по бульдожье, а характер его лучше всего проявлялся в шалостях и розыгрышах. Был случай, когда он налил краски для волос в бутылочку из-под шампуня, которым пользовался Грегори, превратив его на некоторое время в жгучего брюнет. В другой раз он поместил в местной газете объявление о продаже любимого велосипеда приятеля. А однажды подкинул картинки из «Плейбоя» в спальне Грегори и Малкольма, где они попались на глаза их матери. Отец Рассела работал следователем у шерифа округа Беркс, мать учительствовала. Через год после того, как Грегори и Рассел стали приалтарными служками, к ним добровольно присоединился Малкольм, и несколько лет эта троица была неразлучна. Если Грегори и Рассел были не схожи между собой, то и Малкольм обладал своеобразной натурой. Его пытливый ум ничего не принимал на веру. «Вечно ты задаешь свои вопросы», — раздраженно бросил ему как-то Грегори, но тут же вынужден был признать, хотя добывать ответы ты умеешь неплохо. Любопытство в сочетании с решительностью во многих ситуациях делали Малкольма, младшего из них, заводилой и лидером. Впрочем, находясь в церковных стенах, все трое были усердными католиками, признавались на исповедях в своих грехах, а главным образом в греховных плотских помыслах. Приятели увлекались спортом и играли за футбольную команду средней школы «Саут-Вебстер», которую на общественных началах тренировал Кермит Шелдон, отец Рассела. Ближе к концу второго сезона участия троих друзей в футбольной команде возникла проблема, подобная, как позднее определил ее Малкольм, в библейских терминах «малому облаку с моря, как руце человеческой». Тайком от школьной администрации кое-кто из футболистов-старшеклассников пристрастился к конопле, и вскоре уже почти вся команда познала блаженную нирвану марихуанного дыма. До известной степени это была подготовка к повальному увлечению кокаином в 80-е и 90-е годы. Братья Эйнсли и Рассел Шелдон приобщились к травке в числе последних, и только после того, как старшие товарищи их задразнили трусами. Малкольм выкурил только одну самокрутку, после чего в своей обычной манере начал задавать вопросы. Откуда происходит растение? Из чего состоит? Как воздействует на организм? Полученные ответы убедили его, что конопля — дело пустое, и он никогда больше не пробовал ее. Рассел продолжал покуривать, а вот у Грегори это вошло в привычку, поскольку он сумел убедить себя, что не грешит перед Богом. Поначалу Малкольм хотел серьезно поговорить с Грегори, но потом махнул рукой, решив, что у брата мимолетная прихоть, и скоро это пройдет. Эйнсли-младший ошибался, в чем ему предстояло раскаиваться всю жизнь. Пакетики с небольшим количеством марихуаны шли у торговцев в районе школы Саут-Вебстер по $5. Спрос среди молодежи быстро возрастал, наркотика нужно было все больше, на рынке постепенно возникла конкуренция. В то время наркодельцы начали объединяться в организованные банды. Поначалу потребности школьников Нью-Берлин-Вилла удовлетворяла одна из них, бритоголовый из соседнего Аллентауна. С ростом потребления здесь стали крутиться серьезные деньги, и чужая территория стала все чаще привлекать завистливых конкурентов, крипториканцев из Ридинга. В один из дней они решили взять ее под свой контроль. И так случилось, что именно в этот день Грегори и Рассел прямо после школы вздумали сами отправиться за травкой. Грегори, проделавший этот путь уже не раз, прекрасно знал, куда идти.